называемый Капакоча, также отправлялся в декабрьское солнцестояние. Капакоча представлял собой сложный обряд, включающий принесение в жертву животных, еды, текстиля, драгоценных металлов и человеческих детей обоих полов всем уакам империи, то есть каждому священному месту и предмету, включая родословные уаки, но не только их. Этот ритуал представлял собой стержень плана инки Пачакути по реорганизации уак, заключительную стадию войны со временем и, в буквальном смысле, тайну инков. В то время как одни источники заявляют, что Капакоча праздновался лишь иногда, другие утверждают, что он был ежегодным событием и происходил во время декабрьского солнцестояния. Во время Капакочи инки приносили в жертву тысячи лам. Та фаза ежегодного Капакочи, которая предполагала убой животных, в особенности убой лам, имела место в декабрьское солнцестояние, когда состояние борьбы небесной ламы за то, чтобы удержать потоп, могло непосредственно наблюдаться. По завершении убоя лам инские жрецы помещали кровь животных в крошечные глиняные сосуды, которые должны были насчитываться десятками тысяч и распределяться по всей империи. Этот холокост был одной из центральных тем в изображении Капакочи. В обязанность каждому здоровому человеку в империи вменялось поместить свою долю этих сосудов, освященных в храме солнца, не только в каждой малой святыне поблизости, но также забрасывать их, если понадобится, то прощой, на вершину каждого холма, утеса и горы в империи. Очевидно, инка Пачакути решительно придерживался мнения о зависимости между благосостоянием небесной ламы и благоденствием пятого солнца. Он готов был вести вплоть до самых небесных ворот, через каждую топографическую вершину, по всему хребту Анд, борьбу за то, чтобы сохранить жизнь пятого солнца. Дювиоль характеризовал Капакочу как один из наиболее оригинальных институтов инкской империи. И действительно, фактически каждый аспект обряда был творением инки Пачакути, и каждый аспект, начиная со значения самого этого слова, представлял собой всесторонний ответ на пророчество инки и в этом смысле являлся составной частью войны со временем. В некоторых из ранних источников считалось, что термин «капак-коча» означает либо «море царя» или «море измерителя», либо еще «королевское море». Ни один из этих переводов не несет в себе много информации, и синтаксически они, возможно, спекулятивны. Если данный термин использовался по отношению к жертвоприношениям Богу, как, например, Виракочи, то это выражалось бы такими терминами, как Куско-Капак или Тикси-Капак, как Коча-Капак, жертвоприношение ему, которое измеряет небесное море. С другой стороны, в наиболее авторитетных текстах, таких как у Пачакути-Ямки, данный термин переведен как Капак-Уча. Слово «уча» имеет несколько значений, одним из которых является предпочитаемый Дювиолем грех, другим – спекуляция, как в делах, предпочитаемых Зуидемой. Наделение данного термина первым из упомянутых значений – королевским грехом и грехом царя – кажется, по моему разумению, судя по всему, совершенно невозможным, поскольку инки занимались расширением своей власти, а не порочили свои тайны. Интерпретация Зуидемы стоит ближе к моему пониманию термина. Как он отмечает и Гуаман Пома, и Ольгин для обозначения имперских секретарей, приводятся следующие термины. Атум Уча Кипок, хранитель Кипу о великих преданиях, и Уча Ячак, он, который посвящен в дела Уча Инки. Но полезно обратиться к полной информации Ольгина. Уча или Кама, грех или дело, или просьба. Руна-учан, грех. Дьос-уча, дело Бога. Руна-уча, мольба без родительного падежа. Учакта, камакта, ячак, или уча-ячак, секретарь инки, или советник его в делах, или тайнах, к кому инка открывает свои выводы,